Глава 17. Обещание. Меня так и подмывало подсмотреть за Милой. Тем более, что для этого даже не надо было поворачиваться, но я сдержался. Эх, повезло этому миру, что я такой правильный уродился. Да и всем предыдущим тоже. Я всегда старался сделать жизнь местных чуточку лучше. Не всегда получалось, но да это не моя вина. Я подозревал, что на личном фронте у Милы все довольно плачевно, но чтобы ни одного свидания в жизни, это уже откровенно ненормально. Барон Снегирев позаботился о том, чтобы отвадить от своей дочери всех ухажеров. А настолько отмороженных личностей, как я, кому плевать на любые угрозы или запреты, девушка на своем пути еще не встречала. Вот и получилось, что получилось. На самом деле это печально. Мила действительно не принадлежит себе. Она до поры до времени играет свою роль и, скажем так, дозревает. Но как только ей стукнет 18, карета сделается тыквой, и сказка закончится. Уж не знаю, почему отец Милы пошел на такой шаг. Вполне возможно, что его вынудили успенские. Девушка может этого просто не знать. В общем, надо разбираться. Лишь бы хватило времени. «Я готова», — послышался голос Милы, и я повернулся. «Вау!» — не смог сдержать восторженного восклицания я. «Ты восхитительна. У меня просто нет слов. Это чистая правда. Мила шикарна». Белоснежные локоны распущенных волос водопадом не спадали девушке на плечи. Лицо в прямом смысле еле заметно светилось. Видать, Мила успела нанести магический макияж. Образ девушки дополняло совершенно очумительное белое платье, если, конечно, к лоскуткам ткани, что прикрывают наиболее интимные места, можно применить это слово. Остальная же часть платья состояла из прозрачной, плотно прилегающей коже материи, на которой имелась белоснежная узорная вышивка. «Спасибо», — мило улыбнулась девушка, которой явно понравилась моя реакция. Следующие несколько часов практически выпали из памяти. Мы болтали, смеялись, ели вкусную еду, пили вино. Я лишь изредка отвлекался, чтобы пристрелить очередного моба, что выходил из леса на нашу поляну. Единороги просто не успевали быть везде. Но это так, незначительные мелочи. Я больше слушал, чем говорил. Мила рассказывала мне о своей жизни, о семье, о загадочной смерти матери, что навсегда изменила жизнь для всех Снегиревых. Как после потери жены изменился ее отец, что из веселого и жизнерадостного человека он превратился в угрюмого и нелюдимого, можно сказать, жестокого. Барон Снегирев так и не женился второй раз, а Мила осталась единственной дочерью и наследницей имущества рода, которая после свадьбы с княжичем Успенским со временем перейдет ее мужу. Я не стал концентрировать внимание девушки на очевидных для меня фактах, но зарубку в памяти сделал. По какой-то причине эта неглупая девушка не может построить в голове довольно простые причинно-следственные связи. И это очень странно. Подозреваю, что без магического воздействия тут не обошлось, но копаться в голове Милы и искать ментальные закладки я пока не могу. Слишком еще слаб. Мне надо становиться сильнее, причем быстро. Еще я выяснил, что относительно недавно мы стали соседями. Это я не про наши квартиры в Императорской Академии говорю. Род Снегиревых выкупил землю внезапно разорившегося виконта Аристархова, чей род соседствовал с Беловыми со времен окончания Второй мировой войны. Еще одна странность в общую копилку. Успенским очень нужны все территории, граничащие с зоной. И мне надо выяснить, почему. Но все это будет потом. Сейчас же передо мной находится ослепительно красивая девушка, от которой не хочется отводить глаз. Можно поставить весь мир с его бесконечными проблемами на паузу и просто наслаждаться моментом. Как-то незаметно для нас самих Мила переместилась ко мне на колени, и наши губы слились в страстном поцелуе, который остановил время. Не знаю, сколько он длился. Может быть, несколько лет, да и плевать. Я чувствовал, как пульсирует кровь по сосудам девушки, как возбуждение первого поцелуя захватывает ее, лишает контроля. Сейчас она в моей полной власти. Достаточно всего лишь немного подтолкнуть, и случится то, чего мы оба так страстно желаем. Но если это случится сейчас, то у девушки могут возникнуть серьезные проблемы, поэтому хоть один из нас должен оставаться с холодной головой. Магический импульс незаметно нейтрализовал буйство гормонов в крови Милы, ее дыхание выровнялось, а спустя несколько секунд девушка с явным сожалением разорвала поцелуй. Все правильно. Это должна была сделать именно она. Иначе в ее душе могла поселиться обида отвергнутой женщины. «Как же чертовски больно не принадлежать себе», — прошептали ее губы. «Еще есть время, чтобы это изменить», — так же тихо проговорил я. «Верь мне и следи за новостями. Я приду и заберу тебя. Но придется подождать. Мне надо стать сильнее». «Сильнее всех на земле?» — улыбнулась Мила, явно вспомнив наш разговор в ее квартире. «Если потребуется, то да», — без тени иронии ответил я. «Нам пора. Поможешь мне закрыть этот портал?» «Еще спрашиваешь», — улыбнулась девушка. «Но мне опять надо переодеться». «Еще один момент, Белов». Нахмурив брови, как ей казалось, грозным тоном проговорила Мила. «Если еще раз увижу тебя в компании каких-нибудь шаболт, я за себя не ручаюсь». «А если это будут уважаемые дамы благородных кровей?» Состроив задумчивое выражение на лице, уточнил я. «Между прочим, среди сильных одаренных Российской империи не запрещено двоеженство. Так сказать, гены должны распространяться и делать империю крепче». «Белов!» — взревела Мила, а в ее глазах проявился лед. «Да шучу, шучу». Тут же замахал руками я. «Не надо смотреть на меня своим фирменным взглядом, снежной королевы. А ну марш переодеваться. Времени осталось не так уж и много, а монстров в желтом портале поболее, чем в зеленом». «Так точно, командир», — шутливо козырнула немного повеселевшая Мила. Пока девушка возилась со своей экипировкой, занялся увеличением грузоподъемности инвентаря. Но камни душ в моем персне и так работали на пределе своих возможностей, так что гораздо проще будет создать еще один конструкт и запитать его от свежевыбитого из босса кристалла. Даже мелькнула мысль и вовсе превратить подарок Виолетты в большое хранилище. Оранжевый ранг самоцвета позволяет это сделать, но не стал. Пусть в этом камне души живет исключительно частичка силы эльфийской принцессы. Так будет правильно. С новым пространственным хранилищем я провозился минут 10. Мила не отвлекала, хотя уже была полностью готова. Когда я закончил, то прочел в глазах девушки очередной вопрос. «Как?» Она явно поняла, что конкретно я сейчас сделал, но благоразумно промолчала. Она прекрасно знает, что пространственная магия — это деньги и власть. Большие деньги, огромная власть. И если кто-нибудь узнает, что я владею этим секретом, меня тут же убьют. Ну, точнее, попытаются. Локацию мы зачищали часов 6. Чтобы минимизировать риск, уселись на спины единорогов и атаковали мобов, так сказать, на скаку, пока другие подчиненные отвлекали на себя внимание. Поначалу Миле было не совсем комфортно работать в таких условиях, и каст постоянно срывался. Но она довольно быстро приспособилась к нестандартной ситуации, и ледяные глыбы посыпались на врагов с завидной регулярностью. Мне же движение нисколько не мешало точно поражать стрелами любых мобов. Я научился мастерски стрелять еще во время первой жизни, а потом оттачивал этот полезный навык, который не раз спасал меня от смерти множество лет. Я понимал, почему людям сложно даются порталы. Системные монстры сильнее обычных. Люди не видят этого. Но у каждой твари над головой имеется полоска хитпоинтов. Ну или попросту говоря, жизни. И пока она не обнулится, моб будет жить. Уж таковы правила системы. Если бы не мои богованные способности и подарок от коллеги, я бы ни за что не сунулся в желтый портал. Да и в зеленый, пожалуй, тоже. Но у эпического лука такой же эпический показатель урона. И слабых монстров я убиваю с одного выстрела. Виолетта и Мила, чьи объемы магической энергии внушают уважение, выдыхаются примерно после часа интенсивного сражения. Ну, может, полутора. Но дело в том, что таких одаренных не так уж и много. Обычными же средствами пробить шкуру мобов довольно проблематично. Наиболее эффективен ближний бой с холодным оружием. Но и риск серьезной травмы или смерти при таком раскладе значительно повышается. И чем выше ранг портала, тем серьезнее становится противник. Финальным боссом оказался здоровенный древень, в свите которого были такие же миньоны растительного происхождения. Вот тут возникло небольшое затруднение, ведь у деревьев нет крови. И я тупо не могу их подчинить своей воле. Да и стрелы для подобного типа мобов, что слону дробина. Но, как я уже говорил, показатель урона у эпического лука запредельный, так что удавалось проломить естественное сопротивление мобов. Ну и не стоит забывать, что я читер и могу таскать из окружающего леса минотавров со здоровенными секирами в лапах. Они очень сноровисто рубили ходячие деревяшки на мелкую щепу. Я до последнего не верил, что можно победить хранителя портала вдвоем. Тяжело дыша, после интенсивного сражения проговорила Мила и погладила исполосованный острыми ветвями бок своего единорога, шерсть которого давно поменяла свой цвет с белого на красный. «Это невероятно, Андрей! Как ты находишь способ решить задачи любой сложности?» «Кровь хранит в себе множество секретов», — ответил я. «Если есть нужный ключик, все они становятся доступны, и у магов крови они есть, по крайней мере, у знающих. Со мной память рода. Она запечатана в человеческом геноме. Грамотный маг крови может извлекать родовую память и находить ответы на множество вопросов. Во мне живет накопленный опыт сотен или даже тысяч родичей. Как можно совершить ошибку с таким багажом знаний?» «Охренеть!» — невольно выругалась Мила, а потом девушка автоматически зажала ладошками рот. «А ты как хотела», — улыбнулся я. «Все по-взрослому». «Так вот почему в твоих глазах иногда проявляется мудрость, совершенно не свойственная возрасту», — проговорила девушка. «Что значит иногда?» — нарочито возмутился я. «Вот сейчас обидно». «Пожалуй, я погорячилась. Надо было употребить другое слово. Изредка». Показав мне язык, подколола Мила. «Хорошая шутка», — был вынужден признать я. «Но нам пора, а то у Влада, небось, уже инфаркт случился. Держи, твоя доля». Бросил я Миле пару желтых самоцветов. «Другие ресурсы сейчас заберешь или потом по почте прислать?» «Я бы взял сейчас, а то почта Империи половину содержимого по дороге растеряет». «Да как ты это делаешь?» Поймав драгоценные предметы, взвизгнула девушка. «Ты ведь даже к останкам хранителя не приближался». «Секрет фирмы». Улыбнулся я и подмигнул баронессе. «Кто последний окажется у портала, тот накрывает поляну в ресторане». Уже пришпорив своего единорога, прокричал я. «Так нечестно!» — раздался возглас Милы. Естественно, я поддался, и счастливая девушка прискакала первой. Мне пофиг, а ей приятно. «А можно забрать его с собой?» В очередной раз, погладив своего единорога, поинтересовалась Мила. «Ты сама знаешь ответ», — посерьезнел я. «По официальным данным, взрослых монстров из порталов приручить невозможно. Пусть все и дальше так считают. Отыщу я тебе новорожденного жеребенка, можешь не переживать». «Спасибо», — пискнула Мила и поцеловала меня в щеку. «Выходи первая, я сразу за тобой», — скомандовал я. «Не хочу, чтобы девушка видела, как я убиваю единорогов». Привязалась она к ним. «Вы с ума сошли!» Набросился на нас Влад, стоило выйти из портала. «Вы чем вообще думали?» «Это не перегибай, Влад». Взглянув рейдеру в глаза, серьезно проговорил я. «Не забывай, с кем говоришь. Мы не обязаны спрашивать у кого бы то ни было разрешения». «Прошу прощения, ваше сиятельство», — сквозь зубы произнес рейдер. «Вы закончили? Теперь мы можем возвращаться в Академию?» «Ну вот. Теперь и этот обиделся. Но ничего, я знаю, как вернуть ему хорошее расположение духа». «Закончили», — с достоинством кивнул я. «Прими в качестве компенсации морального ущерба небольшой презент». В следующую секунду на моей ладони материализовался золотой рог, и глаза рейдеров мгновенно округлились. Еще бы. Такой ресурс стоит дорого. По моим приблизительным прикидкам, не менее 3000 золотых рублей. Можем считать конфликт исчерпанным? «Да», — сглотнув образовавшийся в горле ком, ответил Влад. «Тогда погнали домой. Что-то мы подустали немного. И на всякий случай предупреждаю. Не стоит распространяться о том, чему вы стали свидетелями. Опасно это. Прежде всего для вас самих». Обескураженный лидер отряда уверенно кивнул, а Лена и Олег тут же повторили его жест. «Не дураки, это радует». Влад убрал подарок в карман и скомандовал своим подчиненным начать движение к выходу из зоны. Ну а я украдкой улыбнулся. Когда я буду делать предложение этим ребятам присоединиться к моей гвардии, они вспомнят, что здесь произошло, если не совсем дураки согласятся. Потому как в их контракте будет прописано, что каждый рейдер имеет процент от общей добычи, а это приличные деньги. Обратная дорога прошла спокойно. Мы с Милой не по один десяток раз практически полностью опустошали энергию в сосредоточиях, а это выматывает, поэтому сил говорить не осталось. Рейдеры тоже были погружены в собственные мысли, и наш путь проходил в полном молчании. Стоило усесться на заднее сиденье внедорожника, как Мила тут же положила голову мне на плечо и мгновенно уснула. Всю дорогу я наблюдал, как она еле заметно улыбается. Видать, что-то хорошее снится. Сам же я не терял бдительности и продолжал сканировать местность. Хорошо, что я так и не отключил заклинания, мельчайшие капельки крови, что стремительно вращаются на определенном удалении от меня, не видны глазу. После выхода из зоны потребление энергии заметно возросло, ведь раньше заклинание подпитывалось за счет естественного фона. Но я уменьшил радиус охвата до сотни метров, поэтому собственных запасов было достаточно. Я рассчитывал, что будут проблемы как минимум со стороны обиженной княжны, но вновь ошибся. Мы благополучно вернулись на территорию Академии, попрощались с рейдерами, которые, как мне кажется, облегченно выдохнули, и пошагали к дому по ночным, ухоженным улочкам Академии. «Я этого так не оставлю. Что себе позволяет этот недограф? Как он вообще посмел? Да еще с этой Снегиревой спутался. Что мужики в ней вообще находят? Я ведь ничем не хуже». В кабинете ректора бушевала княжна Анастасия. Девушка наворачивала круги и никак не могла успокоиться, в то время как князь Потемкин смотрел на свою младшую дочь и тихонько улыбался. «Помнится, ты говорила, что еще не родился мужчина, который способен победить тебя», — произнес ректор. «Ну а если победит, ты станешь его женой». «Он не победил меня», — взревела княжна. «Он вообще не должен был меня обнаружить. Я следила за ними через своего элементаля, а передвигалась на большом удалении под иллюзией высшего ранга. Все, как ты учил, отец. Это была случайность». «О, случайность», — серьезным видом подтвердил Григорий Александрович, в очередной раз пряча улыбку в уголках губ. «Это тоже случайность». Он перевернул планшет, что держал в руках экраном к своей дочери. Там был изображен участок зоны рядом с зеленым порталом, куда заходили Белов, Снегирева и принцесса эльфов. «И что я должна там увидеть?» — раздраженно спросила девушка. «Посмотри на статус», — подсказал князь Потемкин. «Очищено», — прочитала девушка, и от ее раздражения не осталось и следа. Его сменила обескураженность. «Но как такое возможно? Они же были там втроем, не так уж и долго». «А вот тебе еще одна случайность». Проигнорировав вопросы дочери, продолжил князь. «Соседний портал, желтого ранга». Он повернул планшет. «Очищено», — прошептала Анастасия. «Верно», — кивнул Потемкин. «И по моим данным, к этому времени эльфийская принцесса уже двигалась в сторону дома». «Все еще считаешь произошедшее с тобой случайностью?» — поинтересовался князь у Анастасии. «Но это же невозможно», — уже спокойно проговорила девушка. Как это часто у нее бывает, включилась рациональная частичка ее души, что досталась от отца, и взяла под контроль необузданную энергетику матери. Даже сильнейшие стражи не способны закрывать желтые порталы в одиночку. Снегиреву в расчет можно не брать. Она пусть и сильно одаренная, но все же не уникум. «И тем не менее это факт», — проговорил ректор. «Мои люди проверили. Оба хранителя порталов мертвы, и вскоре они схлопнутся». «И что же мы будем делать?» — обескураженно проговорила Анастасия. «Мы?» — удивленно поднял брови князь. «Лично я буду и дальше управлять Императорской Академией. Ну а ты вольна поступать, как считаешь правильным. Чай не маленькая девочка уже. Но если тебе нужен совет старика, я бы начал с извинений». «Извиняться перед этим хамом?» — вновь начала закипать Анастасия. «Ни за что». «Зря». Разочарованно проговорил князь, и этот тон ошпарил сознание девушки сильнее, чем если бы отец начал кричать. «Даже табуретке понятно, что Белов тебя зацепил», — быстро заговорил Потемкин. «И не перебивай, когда с тобой говорят старшие». Стукнул кулаком по столу князь, когда увидел, что Анастасия открыла рот, отчего девушка невольно ойкнула. Нечасто отец говорит с любимой дочерью в таком тоне. «Сейчас в тебе говорят ревность и уязвленное самолюбие, что превращает тебя в маленькую обиженную девочку, а не благородную княжну из рода Потемкиных. Я не раз говорил тебе, не считай себя пупом земли. Всегда найдется одаренный сильнее или хитрее. Мужчинам не нравится общаться с обиженными девочками. А именно так ты себя и повела. Кичилась своим происхождением, статусом княжны. А что ты сделала, чтобы с честью носить родовое имя? Оно досталось тебе по праву рождения, и молодежь начала принимать этот факт как данность, что в корне неверно. Если я узнаю, что ты еще раз прикрывалась родовым именем и пыталась за его счет нарушить закон, то лишу тебя данной привилегии. Настоящий мужчина должен чувствовать себя хозяином положения. Защищать, спасать, совершать подвиги ради понравившейся ему девушки, удивлять ее. А подтирать сопли обиженной девчонки он не будет. Включай уже, наконец, голову. Я дал тебе всю необходимую информацию. Неужели нужно все разжевывать? Своих мозгов не хватает. Анастасия пристыженно смотрела в пол. Никогда она еще не получала от отца такой выволочки. Но встряска действительно пошла на пользу. Мозг Анастасии заработал в ускоренном темпе, и уже через пару минут она спросила. «Сколько нужно времени, чтобы получить статус свободного стража?» «А вот это очень правильный вопрос, дочь». Удовлетворенно кивнул князь и продолжил уже своим привычным, теплым и таким родным голосом. «Мы с Жуковым решили, что для проверки кандидатов нужен как минимум месяц. Думаю, не надо упоминать, что ты окажешься в одной учебной группе вместе с Беловым», — улыбнулся отец. «У тебя будет месяц, дочь. Месяц, в течение которого рядом с ним не будет баронессы Снегиревой. Ну а дальше все в твоих руках. Если он действительно тебе нравится, и ты готова обуздать свою гордыню, то действуй. Или окажешься за бортом. Но начать надо с извинений. Причем сделать это надо как можно скорее». Анастасия немного подумала, заглянула в глубину своей души и кивнула отцу. Она и сама не понимает, как такое возможно, но с тех пор, как она встретилась с графом Беловым в приемной, то не проходит и часа, чтобы ее мысли не возвращались к этому парню. «Спасибо, пап», — улыбнулась девушка и обняла отца. «Вот умеешь же ты поставить мозги на место. Но как же быть с Успенскими?» «Счастье моей дочери для меня дороже всего. Если у вас все получится, тогда и будем думать об этой проблеме». Сонную Милу я передал в руки Вали, и та мгновенно захлопнула дверь перед моим носом. Злая она, пожалуй, все же устрою ей недельный понос. Так сказать, мой прощальный подарок в честь выпуска из Академии. Может, подобреет. Моя квартира была пуста. Еще по пути в Академию отписал приятелю, что необходимости торчать у меня больше нет, и тот может спокойно отправляться к себе. Сергей попытался выяснить, как прошел рейд, но я сослался на усталость и предложил встретиться в столовой за завтраком. Бросив ключи на тумбочку, поплелся в сторону душа. Тело пропахло потом и кровью. И как только Мила спала на моем плече. Полчаса я вновь почувствовал себя человеком. Насвистывая себе под нос незамысловатую мелодию, вернулся в гостиную, на ходу вытирая волосы полотенцем, и тут послышался женский взвизг, а потом звук разбившейся вазы. «Ты бы прикрылся, что ли?» — услышал я знакомый голос. «Так я у себя дома, имею право», — ответил я, нисколько не смущаясь своей наготы. Когда прожил тысячи жизней на разных планетах, где моральные ценности и обычаи бывают очень разными, начинаешь относиться к такому пустяку, как голое тело, философски. А вот что вы здесь делаете, княжна Анастасия, большой вопрос. Неужели пришли меня арестовать? Девушка обнаружилась на диване. На ее щеках красовался багряный румянец, которому позавидует любой помидор. Ее руки были плотно прижаты к глазам. Анастасия явно увидела больше, чем рассчитывала, и теперь готова сгореть от стыда. Обернув полотенце вокруг пояса, я сообщил, что она может открыть глаза. А у самого в голове промелькнула дурная мысль. «Блин, а что будет, если об этом инциденте узнает Мила?»